Дельмонт и Бейкер. Наши лучшие агенты. Нансвилл подвергся нападению сразу после выхода из Бристольского канала. Дельмонт и Бейкер сразу начали запрограммированную передачу. Пеленгаторы давали нам точное положение корабля. По меньшей мере раз в полчаса. Калверт и Ханслет находились в Дублине и выжидали. «Ах, да!» — перебила она его. «А где же мистер Ханслет? Я не видел, чтобы...» «Подождите!» Файеркрест, наконец, вышел из гавани и проследовал туда, куда, по нашим предположениям, должен был подойти похищенный корабль. Добрались до мыса Кинтайр. Там и решили подождать появления Нансвилла. Но совершенно неожиданно с юго-запада надвинулся шторм, и Файеркресту пришлось искать защиты. Когда Нансвилл подошел к мысу Кинтайр, радиосигналы показали, что он движется северным курсом. Предполагалось, что Нансвилл обогнет мыс с западной стороны. Калверт пошел на риск, поплыл на север, к Лох-Фауну, а оттуда по Кринанскому каналу. Ночь он провел в бассейне Кринана, так как шлюзы были закрыты. Правда, Калверт имел полномочия открыть шлюзы, но к ночи ветер достиг 10 баллов, а маленькие суда при западном ветре такой силы Кринан не покидает. Тем временем Нансвилл повернул на запад и к ночи вышел в Атлантический океан. Мы уже подумали, что потеряли его. Полагали, что знаем, почему он избрал такой курс. Чтобы было удобнее бороться с ветром и потому, что не хотел маячить, как бельмо на глазу поблизости от архипелага. За ночь погода немного успокоилась. На рассвете Калверт покинул Кринан, и почти в ту же минуту Нансвилл изменил курс и отправился обратно на восток. Сигналы от Бейкера и Дельмонта приходили с точностью до минуты. Последняя передача состоялась в 10:22. После этого молчание. После паузы дядюшка Артур заговорил гораздо быстрее, словно о чем-то не шибко важном. «Мы не знаем, что там у них произошло. Может, они выдали себя каким-то неосторожным действием, но не думаю. Это были слишком хорошие агенты, чтобы совершить грубую ошибку. Калверт считает, и я присоединяюсь к его мнению, что радист пиратов случайно настроил свой передатчик как раз на ту волну, на которой Бейкер и Дельмонт передавали свои сигналы. Поскольку оба передатчика находились рядом, у него, наверное, чуть не лопнули барабанные перепонки. Ну, а следствием был трагический исход. Последний курс Нансвилла — 22 градуса. Предполагаемое место назначения — Лох-Хоурон. Предположительное время прибытия — заход солнца. Калверту надо было пройти треть расстояния Нансвилла. Калверт был убежден, что если Нансвилл продолжит идти своим курсом, то он наверняка расправится с любым кораблем, который повстречается ему поблизости от входа в Лох-Хоурон. Или потопит его, или возьмет на абордаж. Поэтому он свернул и зашел в Торбийскую гавань. А когда Нансвилл достиг входа в Лох-Хоурон, он уже ждал его на резиновой лодке с подвесным мотором и в костюме для подводного плавания. Под покровом ночи он пробрался на борт корабля. Название уже изменили, так же, как и флаг. Кроме того, корабль имел на одну мачту меньше, а внешние настройки были перекрашены. И тем не менее, это был Нансвилл. Весь следующий день Калверт и Ханслет из-за шторма были вынуждены находиться в Торбейской бухте. Но в среду Калверт организовал поисковый полет на вертолете. Он искал или Нансвилл, или место, где его могли спрятать. Но если верить карте Шотландии, то озеро Лох-Хоурон — самое непригодное место для того, чтобы спрятать там корабль. Именно поэтому Калверт предположил, что Нансвилл в тот же самый вечер поднимет якорь и направится в направлении Каррера-Пойнт. Калверт полагал, что корабль останется в Лох-Хоуроне, пока не станет достаточно темно, чтобы незаметно миновать Торбейский зунт, остров Торбей —